Бах! Шар мгновенно коснулся барьера, продавив тот почти полностью. Защита сорвалась в сам момент контакта из-за чрезмерно огромной кинетической энергии, но сейчас, как только мышцы напряглись, а руки стали приторно-красными, Дагот хоть на секунду, но смог замедлить подлет ядра. В этот момент все его тело заковалось в каменную броню, словно способную хоть как-то помочь. Ноги сами начали отъезжать назад, чтобы было легче бороться с сопротивлением, ибо без возможности использовать магию на самом ядре, другого выхода не было. А потом раздался взрыв, превративший кристальный щит в кучу пыли и развалив ближайшую стену замка. Самого Дагота отбросило в обрушенную стену с такой силой, что он и сам сломал еще одну, оказавшись в каком-то помещении. Кха не смог сдержать болезненный выкрик. Сквозь проделанные от взрыва щели в броне вылилось немного крови, вбитой в какую-то стену. Он потерянно осмотрелся по сторонам, увидев забитых в угол, дрожавших жителей деревни. Из-за него была разрушена большая часть дома, а ведь жили те и так бедно. Вот, под потолком вязанки каких-то корешков и пойманные голуби-кроты, которыми питались местные, одежда была вся в заплатках. Враг подготовился лучше, чем я мог ожидать. Действительно привлек на них беду. Ха! Вырвавшись из стены дома, и ступив тяжелой пятой на землю, как ни в чем не бывало, вернулся в бой. Дрожавшие жители смотрели на него, как на настоящего Голиафа и вестника проблем. Ну и плевать, раз навлек, значит сам же и решу, будучи достаточно высокомерным, осознающим, что нет проблем, которые невозможно было бы решить. Ты создаешь неугасающий пламени жизни из силы воли и мужества. Начинаешь ценить себя и исправлять свои проступки. Хайрррррр. Множество песчинок с округи начали стекаться к телу Дагота, смотрящего на еще одно металлическое ядро, летящие с абсолютно спокойно себя чувствующего корабля. В этот момент броня начала преобразовываться, наслаиваясь друг на друга и обретая действительно большую форму, ради которой требовался изрядный источник ци, мастерство и умение создавать прочные конструкты. Он превратился в подобие песчаного голема, напоминающее существо с болот, только геометрически более правильного. И так большие руки оказались закованы полулатные перчи, с идеально гладкой и будто бы наполированной поверхностью. Поверх песчаного тела сформировался каменный доспех, пытающийся пародировать кольчугу, защищающую каждый отдельный уголок тела. Образовавшийся на голове шлем казался одной целой конструкцией с доспехом и имел маленькие разрезы для глаз, которые по сути были даже не нужны. Поступь гиганта формировала достаточно сильные вибрации, чтобы отлично чувствовать окружение. Какого? Раскиданные после первого взрыва девушки в шоке уставились на существо, далеко не сразу узнав в нем их нежеланного гостя. На их глазах существо сформировало из спины множество щупалец. Собрав их все перед собой, образовал между ними всего-всего одну, пускай и очень большую, сферу, бьющую разрядами тока во все стороны. Направившись в летящее ядро, она мигом образовала сильную ударную волну, то давление, что удалось создать после открытия третьей чакры, после начала доминирования над своей стихией, сбило траекторию тротилового ядра, а потом эти сферы направились на корабли, и в отличие от предыдущих залпов, отправленных еще во фрегаты, на этот раз корабли ощутили настоящую бомбардировку. Разряды тока проходились по палубам и мешали продолжать обстрел, корпус кренился при каждом попадании и раскачивал судно. В этот же момент присоединился Унаги, начавший бить огромным телом по и так неустойчивым судам, поливать их потоками воды и создавать сильные волны. Ощутив такую мощную атаку от сразу двух существ, они просто не могли продолжать наседать. Вынужденные развернуться, чтобы не пойти на дно, наконец отступили. Хаем, в этот же момент неожиданно осыпавшись на множество песчинок, большое големоподобное тело показало Дагота, тяжело дышавшего и покрытого кровоподтеками. Теперь верю, что с тремя открытыми чакрами люди могли дать бой драконам. Приняв максимально спокойный взгляд, готовый к любым происшествиям, он сосредоточился на отплывающих кораблях. Взгляд человека, готового встретить любую угрозу. Глава 11. Время пропасть. Как и думалось, открытие своей третьей чакры было делом совершенно не требующим лишних действий, долгих медитаций и пребывания на грани смерти, и если не считать первой, самой легкой на данный момент в открытии чакры, процесс прошел максимально ненавязчиво и заставил меня принять один простой факт. Все сильные слюди высокомерны. Их чувство самодостоинства настолько огромно, что они могут давить такую эмоцию, как стыд, но происходит это разными путями. Азула, например, может действительно не чувствовать стыд из-за принижения всех других людей, самовозвеличивания, что имеет место быть. Чье-то высокомерие завязано на желании защитить свое родное болото, ради чего они готовы стать монстрами, отпугивающих всех людей. Я говорю о большом и зеленом гуру Хью. Как бы что ни казалось, он считает это исконно правильным, а значит сила воли горит так ярко, что ее никто не способен потушить. Другие в свою очередь настолько хорошо могут начать себя оценивать, что будут ощущать презрение ко всем своим меркантильным, грубым или любым другим поступкам, способных причинить кому-то проблемы, они могут даже стать аскетами. Хотя все это можно обозначить куда проще, окружающий негатив и подобные материи уже не способны повлиять на твое мнение. Что же позволяет делать усовершенствованный поток ци, обладающий такой чистотой, что уже сама магия способна претерпевать изменения? Ну, подобно тому, как болотный гуру Хью осознал, что может с легкостью контролировать сами растения, притом в больших объемах, или же как Азула осознала, что может развить мощность пламени, я начал углубляться в понимание Земли, ощутил, что пресловутая сила притяжения, заставляющая уставать при манипуляции большим объемом материи, не такая уж и сильная. Левитация камней на самом деле куда более простой процесс, равно как и создание больших конструктов, осыпающихся от силы притяжения, хотя последнее требует еще и знания геометрии. Отсюда становилось понятно, как Буми так легко был способен управлять огромными массивами камней. Субъективно для него, камни не такие тяжелые. Что ж, узнать больше у меня еще будет время, все же сражение только закончилось, и как-то нужно было со всем разбираться. Отступивший флот противника бросил своих собственных людей, а разгневанные жители города, в том числе и воины Киоши, хотели разобраться с военнопленными. Больше 100 людей находились в созданной мной каменной тюрьме, погибших среди вторгающихся не оказалось, боевое искусство Киоши отлично вырубало людей, а вот будь у них катаны, ситуация вышла бы трудной, и возможно у меня бы даже вышел напряженный разговор с Авкой касательно договора с Ван Шинтонгом. Нет, я то вел оборонительное сражение, что было главным обязательством в договоре, да и сам никого не убивал, но что можно считать убийством, а что нет, мы так досконально и не обозначили. Свои то обязанности я знал, создание из человека мумии, не убийство, ломание жизни путем введения в глубокую депрессию, тоже. Но что касается людей вокруг, тех, кто слушает мои приказы, возможно, раньше я просто избегал этой темы, потому что надеялся бегать от ответственности. Сейчас все поменялось, а значит нужно было серьезно все обсудить, но потом. Сначала придется разобраться с решением насчет пленников, для чего нужна была Суюки, находящаяся охрен пойми где. Ее верные поданные при общении со мной просто мямлили, жителей я ввел в страх просто произошедшим, так что чутко обойдя остров, я нашел ее самостоятельно, в Дадзё, буквально на веранде. Девушка грустно сидела обняв коленки, многозначительно всматриваясь в пол. Такой трудный взгляд был мне хорошо знаком. Она переосмысливала жизнь. Подсев рядом, мое присутствие оказалось быстро замечено. Не поворачиваясь, она глубоко выдохнула. Я много размышляла о причинах, по которым пытаюсь держаться за это место, сразу решила удивить начавшейся темой. Возможно, я просто надеялась на приход аватара. Я еще не задавила свои детские мечты и надеялась, что рано или поздно смогу помочь в исполнении долга, заложенного нашими предками. Мы существуем только ради помощи аватару. Может и правда не нужно соблюдать старые обычаи, но что делать, я иногда даже не знаю, как командовать собственным отрядом, не то что отправлять его в большой страшный мир, куда там маленькой девочке решать судьбу всей деревни, наверняка сильнее всего в жизни она боялась поступить неправильно, и тем самым сломать чью-то жизнь, жизнь хорошо знакомого человека, с которым ты вместе служил, либо который надеется на твою защиту, пока ты находишься в зоне комфорта. Такие материи довольно легко контролировать. Неспешно протянув вперед руку, я, может, пускай и грубо, но уверенно взял Суюки за подбородок, заставив посмотреть себе в глаза. Личико той сразу дернулось, но от встречи с моим взглядом, ее тело мигом закоченело. Глазки маленько пробежались по находящимся в такой близости шрамам. История канона доказала одну страшную вещь. Дети здесь владеют огромной силой, и они строят историю. И как по мне, у них только два выхода. Ты хочешь стать лидером отряда, полагаясь в принятии решений на других людей, попроси о помощи, и я сделаю из этой деревни место, в которое никто не сможет проникнуть, либо скажи, что сделаешь все сама, и тогда я мигом притащу труды по стратегии и тактике, чтобы ты улучшала свой опыт командования». Шмыгнув носом, глаза девушки намокли. «Я хочу стать сильной», — дрогнувшим голоском обозначила она, раскрыв сердечко. «Тут невероятно трудно жить. Мы едим корешки с северной части острова, и даже так вынуждены торговать с материком рыбой. У нас уже давно не полная изоляция, и все равно у нас ужасно суровые условия жизни, а болезни бьют по куче людей. Временами кажется, что мы заняты только подобием жизни. Я хочу сделать жизнь своих людей лучше и переселиться на материк, но буквально ничего не знаю о мире. Пожалуйста, спаси деревню, нас, меня, от этой жизни». Девушка отказалась от вредительского сидения на месте, прозрев и поняв, что аскетизм, коим тут все пытались заниматься, путь для духовенства, по крайней мере так считают монахи, но не для солдат. Что ж, поскольку я изначально собирался поставить их всех на рельсы белого лотоса, то могу и приоткрыть ворота в дивный мир. Возможно, это также мой путь для открытия четвертой чакры. Моим первым указом будет убить всех солдат огня. Так, стой, давай, твоя самостоятельность не будет пересекать мои указы. Оборвав осмелевшую девушку, вызвал в ней волну возмущения. Поговорим об этом вечером, ладно, как только я кое с чем разберусь. А пока иди и попробуй подготовить своих жителей к отправке в путь далекий. А ты что будешь делать? Проследив за моей вставшей на ноги фигурой, ее, казалось, очень взволновал этот вопрос. Нужно ведь решить, куда вас девать. Придумав на ходу отмазку, притом даже не соврав, махнул дамочке и отправился к себе в комнату. Идущая хвостиком Овка уже почуяла, что будет важный разговор. Устроившись за столом своей уютной комнаты, попросив лисичку сесть прямо перед собой, я прислушался к окружению, убедившись, что у стен не было ушей, и задал вопрос касательно убийств, в лоб. «Так тебя интересует, как поступать с военнопленными?» Могло показаться, что я, подобно Суюке, не мог самостоятельно принять решение, но дела договоров с духами были очень тонкой темой, которую с этими самыми духами и стоило разбирать, иначе одна малейшая ошибка, и придется выкручиваться из проклятия, или как там Савила хотела меня наказать. Сделав серьезную моську, она начала пояснять без привычных насмешек. «Ваш договор был на поддержание образа жизни воздушных кочевников, пускай и с некоторыми допущениями. Ты можешь вести необоронительные битвы, подходить к грани, которая уже может считаться непозволительной, но любое убийство, кроме случайностей, будет расцениваться нарушением. Тем не менее, твое окружение не принадлежит к кочевникам, и договора не заключало. Они могут лишить жизни в бою, если это угрожает их жизни, или под покровом ночи пойти и вырезать пленных, в обход твоих требований. Но если ты сам отдашь им такой приказ, или мог остановить, но не сделал это, Ван Шин Тонг узнает. Как и узнает, если ты повел их в необоронительный бой, ответственность за любое убийство в таком случае целиком на тебе. Это сильно ограничивало меня. Допустим, я отправлю Киоши тренироваться к Белому Лотосу, по факту я готовил армию, что может легко лишить кого-то жизни, и если такое произойдет, это нарушение договора. Однако, если они будут только защищаться, все нормально. Дальнейший разговор пояснил, что не всегда ответственность лежит исключительно на мне, вот обучил я Тов, и она возьмет, да задавит кого-то камнем, не защищаясь, а по приколу, считается ли это моей виной. Нет, Тов не часть моей армии и не может выполнять прямых приказов. Получается, чтобы использовать армию Киоши и сделать из нее нормальный боевой отряд Лотоса, который будет не только терпеть, нужно было придумать выход, и такой у меня был. Даже в каноне все Киоши изучили искусство циблокерства, по сути не смертельное, но очень опасное боевое искусство, позволяющее вести агрессивные, наступательные сражения. Проблема в том, что даже я мог только планировать встретиться с единственным известным на данный момент мастером этого искусства, а говорить что-то о ее переводе на свою сторону, так вовсе трудно. Но если бы такое исполнилось, у меня бы был отряд, на который я мог надеяться в любой операции, зная, что из-за них не нарушу договор. Может, даже хорошо, что они не маги, ибо в таком случае было бы труднее их контролировать. Ах, контролировать мне стоило донести до Суюки, что я мог дать ей доступ к новой жизни, но ради этого придется выполнять приказы. Свобода управлять отрядом — это одно, а воевать — другое. Легче всего будет, если я просто познакомлю их с Лотосом и выдам личные труды. Девушки были философски подкачаны и сами уже выстроят новую точку зрения. А еще они наверняка смогут остановить захват Амашу. Потерев подбородок, я продолжил выкладывать доминошки своего плана Киоши. А заключался то он в том, что используя этих девиц, можно не дать народу огня захватить важные для меня стратегические позиции. Не хочется, чтобы в дальнейших переговорах народ огня имел возможность давить этими территориями. Я знаю канон, и просто такое не допущу. Несколько часов спустя я пришел к Суюки и сказал, что убийство солдат будет плохим стратегическим шагом. Надо было напугать противника. К следующему утру жители деревни с ужасом могли наблюдать, как старики, ползающие мумии и просто находящиеся одной ногой в могиле люди, садились на один корабль и возвращались к себе на территории. Это была большая часть всего состава напавшей на нас армии. Судно превратилось в корабль-призрак, по которому можно было слагать самые настоящие ужастики. По пути его должен перехватить Джао и потом передать все командованию. Это запустит процесс самой серьезной охоты за моей фигурой, и ровно в этот момент я планировал пропасть с радаров. В момент своего расцвета маг песка исчезнет и больше не будет нигде появляться. Мое настоящее лицо было неизвестно в рядах армии огня, а потому я мог притвориться кем угодно. Да чего там, даже аватар, который в лицо знал каждый, сумел спрятаться буквально под носом у хозяина огня в самом сердце его территории и устроить тусу. Получив в распоряжение Киоши, я добился самого главного, буфера на будущее, а значит мог сосредоточиться на открытии четвертой чакры, которую понимал меньше всего, и заняться познанием своей стихии. «Идем, я доставлю вас в новый дом», заведя на корабль оставшуюся часть солдат, которые могли управлять судном, всех жителей, уже собравших вещи и приготовившихся покинуть дом после общения с лидером Киоши. В конце лично взял ладонь Суюки и приятно той улыбнулся, вогнав в краску. «Я покажу второй самый защищенный город в царстве Земли, где с радостью принимают любых беженцев и дают им хорошую работу. Главное, чтобы подальше от деревни Чина», — едко высказался прошедший мимо староста деревни. «Неужели ты поедешь с нами? У тебя нет никаких других дел?» — удивилась поднявшаяся на борт девушка. «Я собирался вернуться и отправиться на северную часть континента, так что мне с вами по пути. Не топать же своими ножками несколько недель. К тому же я еще не изучил стиль Киоши». Она будто была даже рада услышать последнюю новость. «С радостью продолжу твое обучение», — и отвела взгляд. Глава 12. Сделать мир лучше. Всего одни сутки на стальной лодке под названием «Фрегат» разнообразили привычный быт путешествий по местному миру до каких-то неузнаваемых деталей, что голова шла кругом. И нет, это была не положительная коннотация. Посадив людей на корабли, я уже понимал, что мореплавателей среди местных будет не шибко много. К тому же железный корабль в своей конструкции и управлении определенно превосходил по сложности кораблик, на котором я вообще прибыл к острову Киоши. Никаких парусов, только двигатели, винты и внутренний состав, который должен был уметь этим всем управлять. Последний я тщательно и лично отобрал перед тем, как отправлять посылку с мумиями в свободное плавание, чтобы не сесть в лужу, когда нужно будет самому отчаливать от берега. Чтобы никто не соврал о своих навыках, а таких врунишек было много, ибо солдаты быстро догадывались, что мне нужны инженеры, машинисты, желательно кок, ну и тот, кто разбирался бы в трудном оборудовании на месте штурвала. Пришлось углубиться в свою магию. В отличие от простых воинов Киоши, которые могли бы набрать просто красноязычных людишек, я прислушался к шестому чувству и был вынужден научиться новому потрясающему свойству – распознаванию лжи. Ну, бумаги процесс был прост. Слушай стук сердца и пытается распознать малейшие колебания, но я даже с трудом мог сказать, как сердце должно стучать в обычном состоянии. Приложить руку к груди – это одно, а буквально всем естеством слышать издаваемые им вибрации, понимать тональность и активность – уже нечто посложнее. Ради этого пришлось хотя бы узнать, как звучит обычное сердце, не только мое, обычно находящееся в спокойном состоянии. Пообщавшись с заключенными в клетках, боящимися меня мирными жителями, подозрительно настроенными воинами Киоши, я изучил множество состояний нашего мясного друга и, отталкиваясь от обратного, начал замечать искажения при любой лжи или попытках не договорить. Самое, как мне показалось важным, Я мог попытаться узнать, зол ли человек или расстроен, даже если на лице будет покерфис. Заканчивались ли на этом проблемы? О, нет, это было самое начало, от которого я получил хотя бы очень полезную способность. Я даже не хотел говорить о механиках, что искренне считали себя лучше вон того своего соседа, которому раньше платили большую зарплату просто из-за красивых глазок или связи родителей, пущай это было их личное заблуждение, высокомерие и все то, что присуще народу огня, неважно. Самым сложным было распределить их на места и проследить, чтобы никто не устроил диверсию. Ну серьезно, все знают, что захватчики управлять судном не умеют, но требуют отвезти по неизвестному на данный момент маршруту, который продлится не один день. Каков шанс, что на месте прибытия тебя возьмут в плен, и помощь обернется, дай бог, клеткой? Приходилось угрожать, врать то им нельзя. Собрав всех в одном месте, я дал обещание, что превращу в мумию каждого, кто посмеет стать помехой, что было участью похуже какого-то там заключения, а для некоторых даже смерти. Здесь мой устрашающий образ сыграл на все 100, тем более среди народа огня обо мне распространялись еще более пугающие слухи, чем Памашу, живой ученик воздушных кочевников, пообещавший отомстить за истребление одного народа, человек, поедающий саму душу, злой дух кары, посланный царством земли, и много-много кто еще. Вот только это не означало, что кок не подложит яд в пищу, а механик не подорвет судно, наполненное динамитом. Да-да, на складах его все еще было очень много. Поэтому к разным группам были распределены надзиратели, воины Киоши, и ведь даже облегчить жизнь не удавалось. Вот на кой черт нужен был кок, если готовить могли простые жители острова Киоши? Так те, только увидев в глаза непонятные продукты питания, мясо неизвестных животных родом из царства огня, и методы хранения всего этого в холодильниках и консервах, были готовы только почесать репу и развести руки в стороны. А готовить надо было много и трижды в день, так что жители стали наблюдать, да учиться. В случаях конфликтов и непонятках, Киоши лично прибегали ко мне и просили урегулировать проблемы, не к Суюке, а ко мне, будто я сам хоть что-то понимал в устройстве местных угольных двигателей, а использовали тут именно их, гребя угольки лопатой, либо спрашивая, не изменил ли капитан курс. Как понятно, просить Авку привести книги по теме, чтобы глубже разбираться в теме двигателей на угле или мореплавании, было бессмысленно, она не любила плавать, да и не было в библиотеке книг по большей части из этих тем. День впустую, облокотившись на бортик и уставившись в неспокойное море, на которое железному коню было абсолютно плевать, я не сразу ощутил, что сзади ко мне подошла какая-то фигура женского пола. «Вижу, ты устал за сегодня», слегка повернув голову, я увидел Суюки, только в слегка необычном образе. Впервые она была без макияжа, пускай и все еще в своей форме и с веером в руках, которым легонько обмахивало лицо. Мой взгляд легко зацепился за ее пухленькие губы, аккуратный носик и голубые глаза, не испорченные никаким устрашающим гримом. «У меня что-то на лице», девушка улыбнулась, подошла ближе и протянула стакан с каким-то напитком. «Нет, скорее там кое-чего нет». «И что это?» Я подозрительно уставился в стакан, на секунду придав голосу грубости. Суюки сразу выгнула бровь, а я вспомнил, что больше не слежу, чтобы в еду не подсыпали какого-нибудь дерьма. Выдохнув, отпил, как оказалось, апельсинового сока. «Прости, весь день никому не доверяю. Большое спасибо». Будто вернулся к прошлой жизни. Может, поэтому мне так хорошо удавалось стать местным дознавателем. Хотя у людей такой образ вызывал лишь осторожность и страх. «Нет, я все понимаю, это тебе сердечное и огромное спасибо. Ты замотивировал моих подруг и жителей, они все уснуть не могут, думая о том, какой будет новая жизнь. И при этом ты взял на себя большую ответственность за нашу безопасность. Хех, кое-кто уже зовет тебя мотивационным магом. Так, пятый вид магии уже занят твоей бонами. Хочешь поставить мои многодневные исследования под сомнение? Хотя да, на самом деле это стоит обдумать». Суюки забавно хихикнула и приложила веер к нижней половине лица. «Я серьезно, у меня никогда не было такой мотивации упорно заниматься самообучением и читать книги по управлению отрядами. А мои подруги никогда не думали, что в свободные от выполнения обязанностей минуты начнут изучать новые философские труды и принимать абсолютно новый взгляд на мир. Мы хотим стать еще лучше, чтобы стать твоими напарниками». И в этот момент ее голосок затих, а взгляд уперся в ноги. «Мы были сформированы Киоши, чтобы выполнять ее сложнейшие поручения, но множество поколений подряд мы жили в изоляции и тренировались на износ, чтобы при этом даже не было случая реализовать весь полученный опыт. Но ты видишь в нас этот потенциал, и поэтому мы все надеемся, что жизнь наконец обретет свой смысл. Вы так сильно хотите служить, я даже как-то удивленно проморгался, чем ввел Суюки в краску. Не служить, а стать полезными для мира. Киоши ведь держала мир в балансе, а значит мы, ее наследники, должны тоже что-то сделать. Да год, ты говоришь, что четыре народа это иллюзия, а разобщенности мир не приводит ни к чему. Кроме застоя, мы лично сегодня увидели это, походив по этому чудовищно огромному кораблю, который на самом деле даже не самый большой во флоте народа огня. Такие появившиеся в мире инновации попросту пугают. Но твой взгляд идет строго в обратном направлении от идей Киоши, а это значит, ты хочешь в будущем заключить перемирие с народом огня? Взгляд такой молодой, неопытный, но уже удивительно смышленной девушки требовал ответа на свой вопрос. На борт судна, в эту темную ночь, спустилась какая-то подозрительно давящая атмосфера. Да, на что я уверенно кивнул головой. Ты не допускаешь, что идея мира с такими людьми недопустимо. Не мне ведь пояснять историю, даже киоши знают, как противник устроил геноцид воздушных кочевников, по-твоему враг захочет остановиться. Вот только ты сама упомянула корабль, который является вершиной технологической мысли, а подумала ли сколько сил и упорства было вложено в его создание, сколько ради этого училось людей, рожденных возможно на материке царства Земли, сколько людей считает захваченные территории своим домом, где жило не одно поколение. Силой загнав всех обратно в стойло, ты вызовешь бурю негатива и откатишь годы экспансии, вырастив поколение еще более обозленных людей, я уже не говорю, как это скажется на простых жителях и семьях военнокомандующих. Это путь новых, еще более жестоких конфликтов. Почему меня должны волновать их жизни после того, что они натворили? Суюки нахмурилась и даже сжала свои кулачки. Не должны. Они враги тебе, мне и всему царству Земли. Мой спокойный тон вызвал еще больше непонимания. Я лишь говорю, что такой технологический прорыв, позволивший отделиться одному народу от остальных, можно было бы разорвать еще сильнее, если объединить усилия. Видела, с каким шоком жители смотрели на холодильник? Поверь, это малая часть того, на что способны технологии, новые виды лекарств, помогающие от самых страшных болезней, еще более быстрый и удобный транспорт. В конце концов наука, позволяющая находить новый подход к магии. Все, что я хочу, так это чтобы преимуществами развития пользовалась не только одна нация, и большая часть мыслей была завязана на личной безопасности. Ведь чем дальше мир от своего отсталого положения, тем безопаснее каждый может себя чувствовать, а средний срок жизни неуклонно возрастет. И пускай появляются новые опасности, но каждый человек, живший в 21 веке, уверенно заявит, что никогда в жизни бы не хотел попасть в средневековье, где уровень смертности многократно выше. Да, еще во время жизни в пустыне, я жаждал поднять уровень хотя бы медицины до приемлемого минимума, ведь все эти мази, травы, стоит признать, всего лишь полумера перед действительно серьезными бяками. Наверное, мне стоит это получше обдумать. Суюки с трудом могла понять мои мысли и выдохнула со сложным лицом. В любом случае, навряд ли мы скажем тебе что-то против. Киоши прекрасно понимают, что такое застой. Но скажи, как ты собираешься дружиться с хозяином огня, о котором ходит столько зловещих слухов? Ну, повернувшись к лисичке, что все это время сидела в сторонке и наблюдала за нами, позволил ей запрыгнуть на свою руку. Говорят, во время солнечного затмения переговоры проходят лучше всего. А еще у меня назначена встреча с одним генералом в отставке, который явно захочет выслушать мои доводы. Хаэм, Суюки выразительно выгнула бровь. Ну и связи у тебя. Но думаю, ты знаешь, что делаешь. В любом случае, уже вечер, ты собираешься идти спать или мы можем потренироваться? Суюки ухмыльнулась, резво зашла мне за спину, и схватив обе руки, с каким-то наслаждением, словно исполнив месть, прошептала мне на ухо. Послышалось сладкое, один-один. Знаешь, я готов потренироваться с тобой сколь угодно долго, после чего, сделав шаг вперед, я заставил Суюки с шоком посмотреть на свои закованные в джемманит руки. Миленькие наручники. Фу-фу-фу, Авка закрылась лапкой, ехидно посмеявшись. Ах ты, а ну живо освободил. И почему эта усатая падла надо мной ржет? Пожалуй, нет. Я нашел прекрасный способ спасать даму из беды. Вогнав ее сначала в эту самую беду, дама в беде ощутила, как по ее рукам ползет зловещий кристалл. В точку. Им еще многому предстоит научиться, и очень надеюсь, что общение с солдатами Буми даст им этот самый опыт сражения с многочисленным противником, а также углубит понимание моей философии. Хотя, до сих пор был вопрос, на который не может ответить даже Лотос. Все хотят свергнуть хозяина огня, не задаваясь вопросом, кто же сможет не дать такой сильной нации обозлиться на изменения в мире. Молодой Зука, ни дня в своей жизни не потративший на управление государством или обучению хотя бы азам, или злая, не готовая к изменениям Азула. Подняв взгляд к горизонту, я прошептал еле слышимым голосом: «Не это ли ты хотел обсудить со мной, лидер Лотоса, Айра?» Глава 13. Как урегулировать конфликт? Несколько дней на корабле уморили мое весьма выносливое тело сильнее, чем путешествие через половину континента на своих двоих. Ситуация была такой патовой, что, возможно, я сам того не поняв, дал воинам Киоши пищу для размышления насчет возможности мира среди всех наших народов, а именно его невозможности. Находясь в еще большей изоляции, чем раньше, в море, да еще и с врагом на борту, трудно было ожидать чего-то хорошего или хотя бы отсутствия каких-либо конфликтов. Происходящее на борту показало мне расслоение общества и возможную реакцию простых людей на необходимость жить под боком с бывшим противником. Что будет, если более сильный народ поместить на одной территории со слабым? Подчинение, неизбежно начнется задирание и попытка выстроить иерархию, чтобы ощутить более высокое положение. Ну а если слабый народ начнет ощущать преимущество над сильным? Ты что, только что посмотрел на мою жену? Проходя мимо обернутого в простые тряпки парнишки, что тащил ящик с инструментами для ремонта какой-то очередной поломки, мужчина толкнул безымянного солдата народа огня и заставил удариться о железный пол. Стоящая за бородатым человеком женщина лишь улыбнулась из-за скривившегося солдата и одобрительно кивала в сторону любимого. «Я тебе все зубы повыбиваю, если продолжишь на нее пялиться». Я просто смотрел, чтобы ни в кого не врезаться. Упавший парень, чьи инструменты раскидало по палубе, из последних сил сжал свои кулаки, с трудом терпя ситуацию. Но находящиеся вокруг воины Киоши тщательно бдили за каждым солдатом и были готовы ринуться, чтобы остановить драку. Но сейчас все они просто стояли в сторонке и наблюдали. «Ты вообще не смеешь со мной разговаривать». Подняв ногу, в необъяснимо сильном желании причинить парню вред, он сам не заметил, как кулак солдата начал подниматься с земли, выпустив пару искр. Но до того, как произошло непоправимое, конечности конфликтующих резко обернулись в песок, сжав слабую плоть достаточно сильно, чтобы пропали мысли о сопротивлении. Подняв голову, они сосредоточились на возвышающемся мне. «Мистер Дагот, хорошо, что вы пришли, накажите этого ублюдка». Застонал от страха солдатик, опустив взгляд так же быстро, как посмотрел на меня. «Живо прекратить распри», леденящий душу тон уничтожил улыбку на лице бородатого мужчины и его женушки. Это была агрессия на пустом месте, простая жажда выместить обиду. «Вам стоит вести себя взрослей, но он же чертов солдат огня, который убил немало людей», выкрикнула скривившее лицо дама, что держалась за плечи мужа и имела немалую смелость что-то кричать, пока был такой удобный и живой щит. «Живо отпустите моего мужа, вы причиняете ему боль. Вы вообще на чьей стороне? Ваше животное поведение подрывают наши шансы добраться до Машу. Такой большой корабль необходимо постоянно обслуживать, а вы берете и на ровном месте устраиваете драку с рабочим персоналом. Ты хочешь лично отправиться копать уголь руками, чтобы заправлять двигатель вместо солдат, которым выбили несколько зубов? Я тебе это сейчас устрою». Глаза дамочки почти вылезли из орбит, но мой пробирающий до мурашек голос все же заткнул той рот. Отпустив мужчину, пристально проследил, чтобы те ушли и больше никому не могли помешать, а потом сосредоточился на солдате. «А ты только что мог подписать себе смертный приговор. Магия огня, под запретом». «Так точно», — подавленно ответил он сквозь сжатые зубы. Контролировать все это было до ужаса трудно. Солдаты огня с каждым днем все больше понимали, что отправляются в место, из которого, возможно, не смогут уйти живыми. Некоторые считали, что стоит забрать хотя бы одну жизнь перед тем, как заберут их собственную. Многие все же сохраняли в себе силу воли и не обрекали себя на жизнь в теле мумии, но долго ли такое могло продолжаться? Конфликты нужно было решать на корню, и желательно не одним мной. Я собрал вас здесь, чтобы донести до ваших молодых мозгов, использующих кривое понятие справедливости, нашу ситуацию, стоя в большом железном помещении, рядом с молчавшей в тряпочку Суюки. Я пристально осматривал ряды 13-14-летних девушек. Проблема, которую я видел, была именно в их возрасте. Слишком трудно принимать серьезно обдуманные решения, не основанные на эмоциях. В таком молодом возрасте гормоны находятся в активной стадии, мозги время от времени сходят с бикрени, а страдают другие люди. Вы всю жизнь учились, что зло, олицетворяющее собой бандитов, убийцы прочих маргиналов, удобно воплощают солдаты огня. В вашей картине мира они достойны кары и наказания. Но среди вас есть представительницы, перекладывающие ответственность кары на других людей, не готовых встретиться с последствиями своих действий. Все, кто наблюдали сегодняшний инцидент на палубе, сделайте шаг вперед. Девушки неудобно переглянулись, и несколько дамочек вышли вперед. Их взгляды то метались по сторонам, то, словно бросая вызов, упирались в мое лицо. Уже понявшая ситуацию Суюки взяла, да закрыла лицо рукой. Ей стало невероятно стыдно за проступок этих людей. Суюки хочет вам кое-что сказать. Вы все, не только сделавшие шаг вперед, должны понять одну вещь. Сделав тон погрубее, воспользовалась полученным шансом подняться в глазах подчиненных путем использования новых методик командования. Заведенные за спину руки, которые мог видеть только я, дрожали от волнения и немного злости. Нельзя придерживаться справедливости, выбрав себе одного врага. Солдаты огня попадают под право быть защищенными, как только становятся личными рабочими и потенциально полезными союзниками. Это значит, что нужно защищать не только гражданских от солдат, но и солдат от гражданских. Только так вы сможете добиться понимания в изучаемой вами философии. Они не союзники, а рабы. Не приняв слова капитана, высказалась одна из ее подруг. В этом тоже была одна проблема. Воины Киоши не армия, а отряд, скажем так, наемников, имеющих полное право высказывать недовольство. Согласно с тем, что надо было остановить перепалку, эти девочки допустили ошибку, но солдаты это заслужили. Неспроста на корабле так много динамита, они планировали применить все это против нас. Насилие развязывает руки обоим сторонам. Эх, можете не прощать этих людей, но если не будете регулировать ситуацию, или будете выставлять народ огня вечно виноватыми, начнется пожар, который придется останавливать Дагату. Он и так уже натерпелся из-за вас. Ответные доводы застряли в горле молодых девушек. Я тоже еле переношу этих солдат, и каждый раз хочу сбросить их за борт, но не забываю основной принцип Киоши – спокойствие. Дальнейшая беседа только подкрепила доводы Суюки, и позволила вдолбить в юные головы такое понятие, как закон. Да, мы не в государстве, но ведь рано или поздно таких правил будут придерживаться все. Но пока было приятно даже уменьшить количество конфликтов на квадратный метр. И все же, помня слова Авки о том, что я в ответе за каждую жизнь и должен предотвратить самые очевидные смерти, то все же нужно было заранее подумать о том, что делать с солдатами. Вопрос оказался настолько важным и, видимо, влияющим на судьбу моей жизни, что из своей глубокой спячки поднялся даже Анубис. Выбирай. 1. Корабль двух народов, объедините два непримиримых народа, чтобы создать прецедент. Мирные жители встанут на защиту солдат перед царем Буми, вы начнете закладывать кирпичики дружбы народов. 2. Элементаль страха, вы запугали народ огня достаточно сильно, чтобы на вас объявилась охота. Продолжайте создавать о себе самые страшные байки, окутайте себя ореолом самого сильного мага земли, чтобы сам хозяин огня признал вас равным. 3. Наследник двух героев. Киоши была человеком, что могла поставить на колени самого царя. Чин был достаточно могущественным, чтобы захватить весь континент. Наследник этих людей должен уметь подчинить несогласных силой. Ставьте перед королями свои условия и заставляйте их все соблюдать. Каждый из предоставленных выборов опирался на действия, которые я успел совершить. Мир и дружба, после чтения лекции о том, что все едины. Ужас после того, как заставил народ огня увидеть мою посылку с кораблем-призраком и экипажем безжалостно высушенных людей с деградировавшей системой ЦИ. А наследник, как понятно, после того, как я пожелал равномерно изучать возможности героев прошлого и начал пытаться объединить их стили в некую единую систему. Но ответ был готов уже заранее, Я бы в жизни не заставил народ огня так себя бояться, если бы хотел начать с ними мирные переговоры, и наоборот, не считал, что Азей должен быть равным мне. Это действие человека, готового к полумерам, имея же чистый рассудок и возможность просчитывать достаточно грамотные ходы наперед. Я понимал, что один конфликт, возникший на нашем корабле, способен возникнуть в любом из городов, вот только у двух наций будут лидеры, вроде Азея и царя Земли, что будут способны их эскалировать. Как их примирять, если они вдруг решат начать конфликт? Дружбой и жвачкой, что буквально означает, что мне придется сидеть и учиться дипломатии, или страхом, что означает, что одна сторона будет считать себя принижаемой. Конечно, раз Анубис показывал эти варианты, значит они чего-то стоят, но я уже все решил. В этом мире были люди, на чей опыт хотелось опираться, вот я и перениму их. Можно сказать, что это путь аватара, но как член Лотоса, я распространял другую идеологию, да и благодаря связям мог получить какую-никакую поддержку. То есть я эффективнее аватара лишь благодаря связям на каждом уровне населения и в каждом нации. Для Анга уготована другая роль, моста между духами и людьми, а лезть в человеческие конфликты ему незачем. Да уж, высокопарные же у меня мысли после укрепления своей силы воли. Словно готов ринуться в огонь и воду, чтобы решить желаемый вопрос, а не стоять в сторонке и наблюдать, как это делали все, и Лотос в том числе. Проблема в другом, я подумывал над тем, чтобы сделать из Амашу именно тот город, что сможет объединить в себе разные народы. Он уже технически продвинутый, имеет множество кузниц и прочего добра, а значит не придется тратиться на подготовку инфраструктуры. Имеющиеся солдаты огня могли показать, как можно модернизировать город, но примет ли это Буми, или придется вступать в конфликт со своим первым царем. Хотелось бы этого избежать, но как показать самому Буми, что ты крутой, и с тобой не стоит связываться. Этот старик просто по приколу начнет со мной бой, а какие будут результаты, я навряд ли сумею предсказать. Нет, мне нужно было показать свой авторитет, как члена Лотоса, и их героя. Придумав быстрый план, я пригласил Суюки в свою каюту, в которой расположилось множество книг и полезных карт. Я бы хотел попросить тебя кое о чем важном. Конечно, она внимательно прислушалась. Присмотри за солдатами самостоятельно, я хочу сконцентрировать на боевом стиле Киоши и еще одном направлении. Пока вокруг меня столько материала, не могу не попробовать его подчинить. Она насторожилась, ведь до сих пор именно на мне лежала ответственность за принятие всех решений. Если доверяешь мне, я постараюсь сделать все, чтобы не подвести тебя, но... Суюки непонимающе осмотрелась по сторонам. О каком таком материале ты говоришь? Тихонько улыбнувшись, я посмотрел на маленькую стальную монетку, что все это время лежала на столе между нами, и протянул к ней руку. Вложив все свои силы и концентрацию, ощутив в ней отголоски земли, которые не были вычищены во время чеканки, я под шокированный взгляд Суюки сдвинул ее на пару жалких миллиметров. Да, ощутив на себе сначала удар металлического ядра, а потом пробыв на железной болванке несколько дней, я не мог не вспомнить о том, что между прочим, уже давно пора освоить дополнительную ветку магии Земли, хотя бы для того, чтобы повыебываться перед Буми. Глава 14. Магия металла. Был один установленный факт, с которым все люди мира Аватара дружно согласились, будто бы не желая проверять и опровергать данное заблуждение. Магия металла невозможна ни в каком ее проявлении. Хотя на самом деле тут не было ничего удивительного, маги Земли, единственные способные подчинить эту стихию, да ужасы редко используют простой металл в своих конструкциях. Безусловно, у некоторых есть металлические доспехи, они понимают, что такое гвозди. Я лично не один день учился обрабатывать правильно металл, но до уровня металлургии народа огня им да. Вот только было бы заблуждением считать, что маги металла управляют самым что ни на есть металлом. Будь это так, нация Земли уже давно научилась бы поднимать его от Земли и использовать в бою. С легкостью бы подчинила само электричество, неразрывно связанное с металлами, стала самой продвинутой и завоевала бы весь мир. Но неспроста для ее освоения требуется сенсорика, пытающаяся цепляться именно за примеси в металле, за Землю, на которой работает наша магия. Маг Земли продолжает искать Землю даже в металле. Тут две стороны одной медали. Чем хуже металлургия, не способная обрабатывать примеси, тем легче будет научиться магии. Но чем хуже металлургия, тем меньше металла вокруг тебя, а соответственно меньше учеников. Это было трудно понять на примере, но легко на практике. Вот передо мной была монетка царства земли, пускай у них и было три разновидности, но в данный момент она была серебряной. В ней много примесей, я мог ухватиться за любой конец и контролировать хоть каждый миллиметр ее поверхности. А вот вокруг меня каюта железного корабля, гигантские стальные листы и паровые трубы проходили под потолком и вдоль всех коридоров. Казалось бы, железо очень распространенный металл, в котором постоянно много примесей, но содержание земли во всем этом многократно меньше, ведь металлургия народа огня несоразмерна с отсталыми технологиями царства земли, и я не мог даже подступить к тому, чтобы попытаться этим всем управлять. Конечно, все зависело от контроля, в каноне маги металла управляли такими огромными и наверняка весьма чистыми конструкциями, что неизменно в своих рассуждениях ты приходишь к вопросу, а сколько примесей должно быть в металле, чтобы контролировать его, где та минимальная планка. Ну, это еще предстояло понять. Сейчас же, сидя перед ошалевшей от моих выкрутасов Суюки, что не могла поверить своим глазам, я поднял руку и подвесил на ней монетку. Плохое серебро неуклонно пыталось свалиться в ладошку, но постоянно приподнималось в воздух, словно подтягиваясь на паутинке невидимого паучка. По взгляду было понятно, даже на изолированном острове люди слышали, что магия металла невозможна. И не мудрено, их основатель, легендарнейшая Киоши, которая в первую очередь маг Земли, проводила множество исследований на тему контроля инородных материалов. Проводила, но так и не поняла, что металлы тоже часть Земли, и, как говорил гуру Патик, часть одного целого. Он, конечно, немного лукавил, все же необразованный столетний старик навряд ли хоть что-то понимал в железе, и как типичный гуру упомянул металлу так, для красивого словца, но его слова сейчас подходили под ситуации, как ничто другое. Я тебе уже говорил, что разобщенность – простая иллюзия. Даже металл – это часть земли, которую можно взять под контроль, если раскрыть свой разум. Моя философия позволяет смотреть на мир шире, и в отличие от трудов других людей, которые ничего не добивались, мой результат можно увидеть своими глазами. После моих слов по телу Суюки пробежались ряды мурашек, она пригляделась к монетке и потерла глазки. Чтобы кого-то впечатлить и заставить верить в твою идею, ты должен был не просто красноречиво пиздеть, но и, как бы это странно ни звучало, хвастаться. То есть да, то, чем я всегда занимался, могло дать сейчас огромные плоды, нежели твое философское течение позволило подчинить сам металлу. Именно так. Девушка недоверчиво проморгалась и сосредоточилась на мне глубоко впечатленным взглядом. И ведь не врал. Для металла нужна была настойчивость и упертость, похлеще, чем у камня. Добиться ее подчинения можно было двумя путями, как тоф, неуклонно и всесторонне развиваться, а также быть несгибаемым магом. Либо, открыв три чакры, закалив свое сердце огнем, ты сам по себе станешь подходящим пользователем металла, ты не будешь насильно менять свой характер, просто начнешь смотреть на мир без всяких там розовых очков, а мысли об отступлении даже не будут посещать твою голову. Только если это не нужно для выживания, я сделаю для тебя все. Суюки резво взяла меня за руку и смело кивнула. Но только в каюте встала тишина, и девушка поняла смысл своей фразы, как резко покраснела, как от чего-то остренького, но руку свою не убрала. Я имела в виду. Спасибо, это важно для меня, уверенно кивнув, заставил Суюки поплыть. Что ж, с этого момента начинались двойные тренировки. Было бы большой ошибкой считать, что овладеть всеми трюками стиля Киоши можно за каких-то там пару дней, которые я успел прозаниматься, да и в каноне эту деталь максимально ярко показали. Воины Киоши поодиночке могли развалить небольшие отряды, тогда как позанимавшийся немного Сакка пускай и научился паре достаточно полезных, но не особо примечательным приемам, продолжал полагаться на свои трюки, бумеранг, меч и отвлекающие факторы. Он не стал мастером, ибо для этого нужно было точно не один месяц. Мне же так вовсе нужно было вписать во все это еще и магию металла. Благо две тренировки и правда можно было совместить. Выйдя с веерами на палубу, разбросав вокруг монетки, начал повторять заученные и вбитые в подкорку движения. Тем не менее, судьба всегда находила способы вставить меня палку в колеса. За один час и так сильные волны, на которых корабль уверенно держался, начали раскачивать нашу бочку, а с небес снизошел ливень. Начался шторм. Лучше всем уйти с палубы. Сильные волны могут сбить вас в море, быстро прибежал и оповестил солдатик. Выбирай. Один, пойти отдыхать, пока вас не сбила волна воды, можете восстановить силы хорошим сном, тренировки замедлятся, но вы будете легче адаптироваться к новым условиям. Два, тренировочное поле Киоши, покачивающийся корабль и удобное место для тренировки, которое некогда принадлежало солдатам огня, лучший способ отточить свою акробатику. 3. Отправиться в свою каюту, теплота и еда под боком, благодаря полифазному режиму сна вы научились оптимизировать время для тренировок, качество тренировок увеличится на длинной дистанции. Делать было нечего, волны и правда уже омывали пятки. Продолжая стоять на желании тренироваться, отправился на личное поле Киоши, которое принадлежало раньше солдатам народа огня. Да, на корабле было почти все, особенно были популярны такие вот точки с железными манекенами, где можно было постоянно поддерживать форму. Киоши тут отрабатывали удары, а я метал монетки, но, как и сказал Анубис, из-за сильной раскачки приходилось поддерживать баланс. Сложно, но сложность позволяет быстро развиваться. Ухмыляясь, я уже без задержек придавал монеткам скорость, и каждым взмахом веера отправлял те в металлические куклы, издавая стальной лязг. Одна такая монетка отскочила в паровую трубу под потолком и оставила пробоину. Внимание, советуем всем покинуть тренировочную зону, у нас прорвало трубы с горячим паром, целых 10 штук. Скоро тут станет невозможно заниматься, пришел еще один солдатик, который прогнал из этого места. Выбирай. Один, пойти отдыхать, пока вы не приготовились под огромной температурой, можете восстановить силы хорошим сном, тренировки замедлятся, но вы будете легче адаптироваться к новым условиям. 2. Работяга, вы еще не умеете сжимать металл, не оставляя никаких кривых следов, но всему нужно учиться. Вы научитесь сначала сжимать, а потом разглаживать металл. 3. Русалка, вы начинаете злиться из-за неудачи и решили дать отпор стихии. Поднимитесь на палубу и продолжайте тренировки там, несмотря на огромную вероятность быть смытым в море, победите воду сталью. Ха-ха-ха, сжимая зубы и кулаки, я не сразу заметил, как смял собранные в руке монеты, превратив их в непригодный шлак. Но деваться было некуда, я подошел к солдату и попросил указать на поломки. Из-за перепадов давления произошло сразу несколько разрывов труб, откуда выходил до ужаса горячий пар. Окутавшись в кристаллические перчатки, я кое-как криво сжал трубу, чтобы не входил пар, а потом начал пытаться разглаживать, а то механики смотрели на мои методы починки с широко раскрытыми глазами, пеной у рта и заготовленным листочком с матом. Все потому, что удивление от магии проходило быстро, а кривые швы оставались, и видя трубу с отпечатком пальцев, люди понимали, что ни к чему хорошему такие полумеры не приведут. Неудивительно, что разглаживать металл значительно труднее, чем просто его сжимать, примеси, чтоб их. Но это была хорошая практика, которая быстро вызвала у меня привычку. Внимание, двигатель вышел из строя, мы некоторое время будет стоять на месте. Не трогайте трубы, они не в стабильном состоянии. Выбирай. Один, остыньте, пока вы не вышли из себя, можете восстановить силы хорошим сном, тренировки замедлятся, но вы будете легче адаптироваться к новым условиям. 2. Механик, видимо, чинить металлоконструкты, ваша судьба. Спуститесь в двигательный отдел и займитесь поломкой. Вы привыкнете управлять маленькими деталями с помощью магии металла. 3. Принять судьбу. Вы уже поняли, что даже Анубис не может позволить избежать неудачных стечений обстоятельств, так может стоит взять и заранее пойти чинить вещи, которые начнут ломаться. Оставьте двигатель механикам. Вы не прокачаете ничего. Нет, я никогда не приму свою судьбу. Взяв солдата за воротник, посмотрел ему в глаза красными глазами. Покажи, где этот чертов двигатель. Ты так точно. О, кто бы мог подумать, что маг металла будет хорошо чинить двигатели. Проклятая судьба наверняка не знала, что благодаря сенсорике можно было просканировать все внутренние детали, без необходимости разбирать сам движок. А еще неудача не предусмотрела, что она вышла против меня. Он злей, чем обычно, и зачем-то злобно посмеивается, мне страшно. Прошептали стоящие у меня за спиной мужчины. ТС, он все слышит. Хе-хе-хе, я переиграл тебя, слышишь, я умелее тебя. Починив двигатель, изрядно поморочившись с тем, чтобы научиться на дистанции управлять маленькими деталями, с озлобленной улыбкой вытер руки от машинного масла. Внимание, у нас пробоина в корпусе. Да бля, возможно, брать меня на корабль так же опасно, как совать рот в пасть ос из тверяника, идя уставшей походкой по коридору горящей палубы, раскидывая песочек в разные очаги возгорания, я вяло прислонился к двери своей каюты. Тренироваться через неудачи опасно и трудно, да и в такой ситуации ты не можешь сосредоточиться на обучении чему-то конкретному, ситуации бросают из стороны в сторону. Ладно, возьму отдых, только скажи сразу, меня точно никто не отвлечет, да год. ТЦ, резко скривившись, я с подегивающимся глазом посмотрел на подбежавшую Суюки, моментально содрогнувшуюся от пугающего взора. Что опять? Угри-носороги опять вернулись, крысы опять стащили динамит и самоподорвались, вызвав тем самым пожар, или осы напали на наш корабль и хотят разобрать его на части. Я хотела передать тебе покушать, поскольку ты очень сильно устал за сегодня. Суюки сделала шажок назад на ватных ногах. Потерянные глазки бегали по коридору в поисках выхода. Приложив руку к своему лицу, мигом ощутил себя виноватым. Какой я дурак, прости за это, 24 часа на ногах не сказываются положительно на спокойствии, особенно когда высок риск в любой момент пойти на дно. Ненавижу корабли. Подойдя к Суюки и погладив ее растрепанные волосы, благодарно забрал сделанный своими руками ужин. Да уж, не знала, что путешествовать на современных кораблях так опасно. Лучше бы сели на деревянный. Боюсь, нам бы даже Бог в таком случае не помог. В голосе пропали любые нотки эмоций. Но Суюки всего-то хихикнула, тихонько встала на носочки и, подпрыгнув, вытерла сажу с моей щеки. Ты бы нас спас, даже если бы корабль начал взрываться. Я верю. Иди поспи, я посторожу, чтобы больше ничего не произошло. Уверенно кивнув головой, она пристально проследила, чтобы я и правда попалась в свою каюту, а не провалился под пол, как уже раз произошло. Находясь внутри, я почти мигом заглотил всю еду, а потом лег на гамак, протянутый между стенками корабля. В такую сильную бурю только на нем и можно было спать. Все же хороший она человек. С наслаждением закрыв глаза, положив обе руки под голову, я окунулся в царство Морфея. Как в этот момент, бах, корабль покачнулся на волне, а гамак подкинуло вверх, и меня почти ударило о потолок собственной каюты. Как, хоп, неведомо каким образом проникшая внутрь Суюки схватилась за веревку гамака и успокоила движение покачивающейся лежанки, на которой находился погрузившийся в глубокий сон мужчина. Как я и сказала, буду блюсти, чтобы ничего не произошло. Сев на свои коленки рядом с гамаком, сложив руки на коленках, одетая в форму киоши девушка полностью успокоила свои эмоции и начала сторожить своего хозяина, как личный телохранитель Дагата. Глава 15. Взрывная угроза. Спасающиеся от народа огня беженцы давно проложили несколько безопасных дорог, по которым можно было попасть в Амашу практически из любой точки. Самой безопасной оказалась дорога, построенная буквально от Шенгуаня. Жители величайшей крепости начали облагораживать окружающую местность, в лесах по соседству появилось множество аванпостов, а чудотворный замок из песка, построенный на том месте, откуда народ огня совершал нападение, облагородился и обрел порт, свою личную гвардию и стал еще крепче, чем на момент своего воздвижения. Откуда я это знал? Мы буквально подошли к моему монументу, остановившись перед воротами, чтобы пройти по единственной удобной и самой прямой дороге. Да, несколько дневное путешествие на корабле наконец окончилось, прекрасно понимая, что если нас кто-то заметит на корабле народа огня, то быть беде, я принял решение бросить посудину в ближайшем заливе и закрыть ее от сторонних глаз. В тот момент, как все сошли на берег, многие гражданские бросились сразу же целовать землю, тоже проделали солдаты, что курсировали по морю не один год, по их словам. Это было самое опасное путешествие в их жизни, а несколько дней пути растянулись почти на неделю только за счет непредвиденных эксцессов, постоянных поломок и внешних факторов. А ведь мы плыли на максимально быстром фрегате. Удивительно, но несмотря на все эти происшествия, я высыпался достаточно хорошо, видимо так уставал, что никакой шторм и тряска были не способны меня разбудить. Хотя странно, что я ни разу не проснулся на полу. В любом случае, снарядив свои вещи и вынужденно заковав солдат огня в стальные наручники, я бы мог создать их и сам, особенно после всего произошедшего, но на корабле уже были кандалы, мы отправились к песчаной крепости. Мирные жители шли впереди, а пленные, окруженные воинами киоши, плелись сзади, такую толпу заметили еще на подходе к крепости. Один вид на нее даровал приятную улыбку, Пускай весь замок и был достаточно сильно изменен, а точнее модернизирован, под нужды местных, стены стали толще, наблюдательных башен больше, а территорию замка расширили примерно в два раза. Видимо, очень понравилось это место. Вот только подобравшись ближе, мы вызвали у местных не самые положительные эмоции. Кто такие? Стоящие на воротах стражники с подозрением уставились на всю собравшуюся перед замком толпу. Жители выглядели максимально по-нищему, и опасности не вызывали, а вот пленные заставили всех там шептаться, стражники выглядели такими напряженными, что уже приготовились метать камни. Более того, из-за нашего количества, к воротам стеклось действительно много солдат. И как вы обошли ловушки, которые были на пути? Тем не менее, стимула общаться не было никакого. Подняв голову, практически мгновенно узнал сторожилу, который еще не пустил меня в Шэнгуань. Да-да, тот самый, который послал меня к черту. Выдохнув, я заговорил максимально расслабленно и спокойно, без понятия, что бы сделал, если бы не позволили снова пройти. «Открывай!» Вот только все окружающие резко содрогнулись и сделали по шагу назад. Стоящая по правую от меня руку Суюки криво улыбнулась и потерла вспотевший лоб. Может, так сказалась усталость, может, знакомое лицо на стражнике ворот, но я перепугал всех и каждого. Опять враг? О, да это же Дагод. В этот момент из-за стен выглянула чья-то женская фигура, которую пытались остановить накачанные руки солдат. Вертка ускользая от охраны, дамочка искренне улыбнулась. «Открывайте, он на нашей стороне. Слышали о маге песка? Госпожа, вернитесь, на стены нельзя подниматься в такой ситуации. А если шальная стрела? Какая стрела? Нытики, это мой друг. Самый добрый и честный человек, которого вы могли бы сейчас увидеть». На стенах начался переполох, солдаты принялись обсуждать что-то с узнавшей меня девчушкой, а стоящая рядом Суюки в это время заинтересованно наклонила голову.